Европа, Верхняя Арктида, 15 октября 2150 года. Агент Фальк почувствовал, как его накрывает волной адреналина. Воздух, казалось, пропитался опасностью. Интуиция подсказывала, что действовать нужно быстро. Фальк не привык играть роль жертвы. Обычно он преследовал, но сейчас требовалось поставить себя на место преступника, скрывающегося от правосудия. Собраться с мыслями и не допустить ошибок. Прежде всего, вещи. Фальк решил оставить все свои жучки, чтобы поддержать иллюзию защищенного канала. Аппаратуру для подключения агент убрал в чемодан. Туда же отправилась одежда и кое-что личное. Трехмерные шахматы, подаренные отцом, старенький проекционный блок на голосовом управлении. Фальк возил этот гаджет с собой. Память об ушедшем человеке. Пистолет он перевел в ждущий режим и спрятал в кобуру. Накинул пиджак, застегнулся на все пуговицы. Подумав, набросил плащ и бегло осмотрел комнату. Все, вроде ничего не забыл. Уходить через вестибюль и отменять регистрацию было нельзя. Подручные Гранского должны думать, что Ингвар работает в теневом отеле. На улице шел дождь. Тяжелые лучи обложили небо, скрыв верхние ярусы и голографическую рекламу. Близились сумерки, и город стал монохромным, унылым и мрачным. Вдали громыхнуло. Фальк сдвинул панорамную плоскость и шагнул на лоджию, заливаемую дождем. План вероятного побега он продумал заранее, и сейчас действовал четко на автомате. Мысленный приказ, и чемодан меняет внешнюю конфигурацию, отращивает лямки, принимает форму рюкзака. Фальк забрасывает рюкзак за спину. Плащ все еще расстегнут, чтобы не стеснять движений. Холодные струи проникают за ворот. Разогнавшись, Фальк прыгает. В академии его учили основам паркура, и эти навыки не раз выручали Ингвара в сложных ситуациях. Дважды оттолкнувшись от перил, а затем от стены, Фальк летит к пожарной лестнице. Протягивает руки, точный расчет, он повисает на перекладине, расположенной в 3 метрах от лоджии. Перекладина скользкая от воды, пальцы левой руки срываются. Фальк несколько мгновений держится на одной руке, потом нащупывает ботинком 2-ю перекладину. Руку на место, глаза заливает дождем. Аккуратно спустившись по лестнице, Фальк спрыгивает на мостовую. Осматривается. Никого. Теперь нужно свернуть за угол и выбросить чип от гостиничного номера. Пластик проваливается сквозь канализационную решетку, исчезает в бурном потоке. Всплеска не слышно. Перед Фальком вздымается отвесная стена купола. Кажется, что стоишь на дне ущелья, а перед тобой бесконечные уступы и карнизы, которые нужно преодолеть. С техногенных наростов срываются капли воды. Линия изгиба заставляет боксы карабкаться друг на друга. Эффект Пизанской башни. Фальк двинулся вперед. Теневой отель имел довольно своеобразную конфигурацию. Задняя стенка гостиницы вросла в монтажную ячейку. Внизу конструкция поддерживалась массивными квадратными колоннами. Между ними и примостилась антикварная лавка. Свернув за угол, Фальк оказался в тускло освещенной нише. Миновав затхлый тоннель, агент юркнул под навес скрытого лестничного пролета. Теперь ему предстояло долгое восхождение. Дождь барабанил по матовому плексигласу галереи, связывающей монтажные блоки. Струи заливали исцарапанные листы. Город расплылся, нехотя отодвинулся на периферию зрения. Фальк уже поверил в свое спасение, когда в него начали стрелять. Пуля пробила плексиглас и вошла в антрацитовую поверхность купола. Ингвар бросился на пол. Раздался еще один шлепок, треск ломающегося плексигласа. Похоже, стреляли с крыши ближайшего здания. Возможно, снайпер. Послышались голоса, тихие, отдающие приказы. В нескольких пролетах над головой Ингвара громыхали чьи-то ботинки. Полумрак галереи пробил тонкий лазерный лучик. Фальк начал ползти. Он не обращал внимания на грязные рифленые плиты, склеенные полимерным фиксатором. Луч пропал. В руку агента скользнул пистолет. Установка нейроконтакта, выбор огневого режима. Самонаводящиеся пули, атака по запаху. Фальк поднимает оружие и начинает стрелять. Плазменные пули неспешно вылетают из ствола. Они кажутся блестящими каплями, поднимающимися обратно в небо. Пулям спешить некуда, наведение еще не завершено. Фальк заранее выяснил, какими стволами пользуется личная охрана Гранского. У этих модификаций свой уникальный запах. Его человеческий нос не распознает, иное дело наноботы, которыми напичканы пули ДБЗ. Эти маленькие зверьки способны учуять что угодно. Пули всверливаются в пластиковую стену галереи, отключив детонаторы. Саморезы стоимостью в 500 кредитов за штуку. Баллистическая коррекция. Приказы отдаются на эмпатическом уровне. Пистолет чувствует своего хозяина и делает за него большую часть работы. Доли секунды, и пули срываются с места, выходят из медленного режима. На зрительный нерв Фалька выводится отчетная информация. Количество целей, комплектация, векторы движения, потенциальные зоны поражения. Фальк видит, что к его побегу готовились. Наемники Акваториума шли тремя группами, с двух сторон купольной стены и с верхних ярусов. От гостиницы Фалька не пытались отрезать, справедливо полагая, что туда он не вернется. Ноги. Пули срываются в сверхзвук и атакуют преследователей. «Никаких смертей сегодня не будет», — решил Фальк. «Мне нужно остановить этих ребят, и все». Слышатся крики. Наемники падают, матерятся, на чем свет стоит, выпускают очереди разрывных игл в пространство. Поступает отчет. Все цели поражены, движение противника остановлено. Теперь снайпер. Фальк выпускает юркого разведчика, анализирует данные, определяет тип и модель винтовки. Контуры цели монтируются в зрачок. Кисть, плечо. Пуля смещает центр тяжести и мгновенно сближается с объектом. Кисть, точка входа, плечо, вылет. Выполнение задачи. Крики раненого снайпера приглушены шумом дождя. Винтовкой он больше не сможет пользоваться. До операции, во всяком случае. Фальк спокойно поднимается и продолжает прерванный путь. Через несколько пролетов он меняет маршрут и сворачивает в один из коридоров, ведущих в купольные недра. Тело наливается необычайной легкостью, верный признак портовой зоны. Вот и знакомая шахта, ведущая к Зевсу. Ингвар вплыл внутрь корабля, не дожидаясь полного раскрытия диафрагмы. Вера спала, прямо в невесомости, дрейфуя по рубке в термомешке. Только сейчас Фальк осознал, что внутри корабля довольно прохладно, хозяйка экономила на отоплении. Еще бы, Гранский продавал электроэнергию независимым летчикам по завышенным тарифам. Фальк уцепился за потолочную скобу и тихо произнес: «Подъем!» Вера открыла глаза. «Чего раскричался?» Непроизвольное движение девушки повлекло за собой дрейф мешка. Фальк ухватился за боковую лямку левой рукой, не выпуская скобу. Терпеливо дождался, пока Вера не высвободится из термоткани. Летчица спала обнаженной, и Фальк в очередной раз восхитился красотой ее тела. «За мной идут», — сказал агент. «Можешь поспешить?» У Веры был заспанный вид. Должно быть, она ориентировалась по корабельному времени, не привязываясь к суточному циклу Арктиды. Их взгляды встретились. Что-то заставило летчицу поверить. Понять, что сейчас лучше не терять время попусту. Изящный бросок через всю рубку, и Вера пристегивается к своему креслу. Фальк последовал примеру девушки. Рюкзак пришлось снова превратить в чемодан и закрепить на одной из стен магнитным захватом. Плащ скомкать и забросить в пассажирский бокс. «Мог бы и спасибо сказать», — буркнула Вера, запуская консоль. «Не пелься, кстати». Ингвар пристроил себя в кресло второго пилота и почувствовал, как застегиваются фиксаторы. Кресло за доли секунды изменило форму, подстраиваясь под нового хозяина. «Я не пялюсь. За что благодарить-то?» Кабели прямого нейровввода уже подрубались к слотам летчицы. Под ногами забился учащенный пульс машины. «Я настроила люк на твое ДНК». «Откуда у тебя мое ДНК?» — опешил Фальк. Летчица хмыкнула. «Поменьше разбрасывайся». Пространство над консолью превратилось в экран с пустынной панорамой Европы. В линию горизонта врастал исполинский диск Юпитера, наклоненный под углом в 45 градусов. Космический бархат был усеян точками звезд. «Нам запрещают старт!» В голосе Веры сквозили панические нотки. «Что ты там учудил?» «Неважно», — отмахнулся Фальк. «Стартуй!» «Ты серьезно?» Девушка развернулась к своему пассажиру. «Это против правил. Нам не выделят коридор. Мы столкнемся...» «Пилот, ты хороший», — перебил Фальк. «Не столкнемся». «Лицензию заберут». «Вернем», — пообещал Фальк. «Это не самое худшее, что может с нами случиться». «Да ладно». «Уж поверь, если хочешь выжить, конечно». Вздохнув, Вера откинулась в кресле. Наноботы тут же сплели на ее лице виртуальную маску. Фальк понял, что обзорный экран создан для него. Летчица воспринимала реальность через внешние датчики, разбросанные по обшивке шаттла. Ускорение прижало его к спинке, близкий горизонт рванулся навстречу.